Глава 77. Джемма. С того воскресенья, как я увидела выходящую от Эшварда порцию, меня не покидает чувство постоянной тревоги. И настолько свело желудок, что я даже есть не могу. На ум приходят слова Эшварда о том, что они никогда не были по-настоящему вместе. Но то, что между ними что-то все же было, разрывает меня изнутри. И это порция. Каждый раз, стоит ей меня увидеть, я читаю в ее глазах, что она видит себя на моем месте в роли жены Эшварда и герцогини Берлингем. Мне больше не удается вызвать в себе решимость той Джеммы, которая с нахальной уверенностью обыграла порцию на аукционе джентльменов. Быть может, потому что в те давние времена я не чувствовала к Эшварду того, что чувствую сейчас, и мне нечего было терять. Я беспокоилась только о том, как сохранить лицо, но теперь пришло ощущение уязвимости и беззащитности. Я всегда остаюсь начеку, как будто кто-то чужой и опасный грозит подорвать хрупкое равновесие между нами. Порция. «Дорогая, сохраняй позитивный настрой. Твоя аура тускнеет», — замечает моя мама, когда я в миллионный раз описываю ей порцию. «Как я могу, если все отношения, которые у меня были, заканчивались предательством и моим разбитым сердцем? Мне страшно, что это снова повторится». «Эшфорд не такой», — бормочет папа. «Я с тобой многих парней видел, и ни на одного из твоих бывших не поставил бы и гроша». «Вам точно нужно уезжать именно сейчас?» Я смотрю на них умоляющими глазами, надеясь заставить их передумать. «Марта и Холлистер купили ферму в Мэтлок Мэдоуз и попросили нас помочь все там наладить. Мы уже 30 лет дружим, как тут отказать? Там конюшни, вольеры, кроличьи клетки и овчарни, и много животных, за которыми нужно ухаживать. Когда все запустим, наше присутствие будет не столь необходимым. Это всего лишь на месяц», — успокаивает мама, целуя меня в макушку. «Чёртовы Марта и Холлистер! Оставались бы в Луишами и продавали бы кристаллы и свечи в своем новом магазине. Может, я приеду к вам в гости?» «Вам с Эшвардом действительно не помешало бы сменить обстановку?» «Мы поедем в Барселону. У меня есть билеты на матч, которые он подарил мне на день рождения. Но в данный момент матч не самое главное в поездке». «Поезжайте, отдохните от всего. Побудьте только друг с другом. Вы уже достаточно времени провели на балах и приемах», — увещевает меня папа. «Не сегодня. Вечером закрытие сезона», — устраивает благотворительная организация. «Нас пригласили Давенпорты». Еще торжественнее вечер было устроить сложно. Давенпорты открыли огромную готическую галерею с впечатляющими веерными сводами и великолепными витражами до потолка. «Каждый раз, стоит мне войти в этот зал, я всегда чувствую себя так, будто вот-вот окажусь один на один с рыцарем плаща и кинжала», — жалуется Харинг, который входит одновременно с нами. «Не переживай, тебе ничего не грозит. В средневековье на дуэли сражались только те, кто защищал свою честь. Ты у нас этим безнадежно обделен, поэтому в этом зале ты в безопасности», — замечает женский голос позади нас. «Локсли, хватит уже подкрадываться сзади. Сколько тебе лет? 3 года?» — взрывается Харинг. «Если бы, точно было бы лучше. Так что? На что сегодня выписываем чеки? Бурение скважин в Африке? Школы в Боливии?» — обрывает разговор моя подруга. «Реинтеграция в общество трудных взрослых», — вмешивается Эшфорд. «Ты слышал, Харинг? Сесиль толкает его локтем в бок. «Это же наш вечер!» «Локсли, говори за себя! Я никуда реинтегрироваться не хочу!» «Не понимаю, почему весь высший свет месяцами воротил от меня нос, когда вы двое ведете себя еще хуже? Ты, Сесиль, будто вышла из фильма «Сияние», а у тебя, Харинг, репутация не самая безупречная. Без обид. Я вас обоих люблю. Но это факт, вы же первыми это признаете. Харинг гордо выпрямляется. «Позволь тебе кое-что объяснить. Я родился, когда мои родители еще не были женаты. В то время это был настоящий скандал. Но мой отец был младшим сыном, и титул виконта должен был перейти к его старшему брату, моему дяде. К несчастью, несколько лет назад он погиб в автокатастрофе. Детей у него не осталось. И виконтом Уэсторбора стал мой отец. Таким образом, я становлюсь наследником титула. И к тому же я удачливый сукин сын. Но по праву рождения. Поэтому все остальные должны радоваться и целовать меня в задницу. А мою историю ты и так знаешь. Наполовину французская семья в течение многих поколений. А еще я мизантроп, атеистка, и смогла получить титул от родителей по наследству. Могу ненавидеть, кого захочу, потому что никто, даже муж, не сможет отобрать у меня титул, добавляет Сесиль. «Тогда и не выпендривайся», — упрекает ее Харинг. «К твоему сведению, виконт Харинг, как маркиза, я сверху». «Серьезно?» — подмигивает Харинг. «Сесиль, ты же ему сама преподнесла это на блюдечке», — замечаю я. Эшфорд доволен промашкой моей подруги. «Да, Локсли, на этот раз ты забила гол сама себе. Пойдемте выпьем. Пусть у вечера будет хоть какой-то смысл. Так или иначе, мои поздравления, Сесиль. Сегодня ты разговаривала с Харингом дольше всего. Настоящий рекорд». «Ты прав, я немного не в форме. Пора вернуться к своим старым привычкам. Молниеносные оскорбления за 4 секунды», — ворчит она. «Прими это, с возрастом мы становимся мудрее», — подкалываю ее я. «Но, возвращаясь к разговору, когда ты говорила, что любишь меня и Харинга, ты же не имела в виду одинаково, правда? Ну, то есть меня ты же любишь больше? Скажем так, если бы я не предпочитала мужчин, сразу бы выбрала тебя». «Если бы я предпочитала не мужчин, то выбрала бы кого-нибудь из ангелов Виктория's Secret. Прости, Джемма, но у меня высокая планка». «Иди ты, Сесиль!» Но только я оборачиваюсь ко входу, как так и замираю на месте. «Иди ты!» «Одного раза было достаточно, я все поняла», — возмущается Сесиль. «Второй был не для тебя. Приехала эта самка богомола, порции. А тебе-то какая разница? Она со спутником, с этим, как же его, с лысиной», говорит Сесиль, указывая на мужчину рядом с ней. «С кем?» «Ну, тот, с кем она пришла. Лысина». Вылетело имя из головы. «Но помню, что в университете экзамены вызывали у него такой стресс, что у него волосы выпадали пучками. Вот он и ходил весь с проплешинами». Сесиль прищуривается, чтобы получше рассмотреть парочку. «Сейчас не могу сказать, страдает ли он этим до сих пор, весь побритый. Но не сомневаюсь, что это он. Странный выбор для той, кто пытался завоевать герцога. Теперь явиться с этим вот». «С лысиной или нет, ее присутствие меня раздражает. Знать, что они с Эшвардом в одной комнате, меня просто... Бррр! Не могу закончить фразу». «Да, если сказать безжалостно откровенно, ты уже давно какая-то бледная. Где здоровый румянец? Выглядишь уставший, взгляд потухший. Ты вообще ешь?» «Не очень. Не хочу. Все эти мысли в голове кружатся, и еда уж точно не на первом месте среди моих проблем». Сесиль, меня можно назвать вечной рогоносицей, и призрак бывшей девушки Эшфорда возрождает во мне худшие страхи. Тогда остается лишь надеяться, что у лысины в штанах подъемный кран и порции будет чем занять время. Разве тебя не тошнило от секса? Как так, что сейчас ты принялась оценивать присутствующих? Просто рассматриваю разные сценарии. Пока ты их рассматриваешь, схожу в дамскую комнату.